Когда волнение прошло, брат и сестра спокойно расстались, даже не сказав друг другу «до свидания». В этой семье не привыкли к чувствительности. В продолжение дня Кантекор в присутствии маркизы де Тиоль осмотрел все документы, найденные в замке. Большей частью они состояли из связок любовных писем, писанных все разными почерками. Рассерженная Диана кричала, что это насилие над правами человека, тем более женщины. Однако ей пришлось замолчать, когда нашли потайной ящик, где хранились более опасные бумаги. Письма из Лондона, Метавы, Курляндии, Германии и Италии, где под вымышленными именами легко было угадать настоящие, под видом анекдотов найти серьезные указания, словом, здесь оказалась вся переписка принцев со своими партизанами. Кантекор перебирал эти бумаги с наслаждением и с насмешкой сказал Диане: «Ну, маркиза, как теперь насчет прав человека?» Видя, что попалась, маркиза скрестила руки и молча сделала презрительную гримасу. Компрометирующие документы были опечатаны, и обыск закончен. Наутро прибыл гонец с распоряжением Фуше. Маркизу было приказано отвезти в Булон и отправить в Англию, других же пленников отослать в Париж. Узнав свою участь, Диана вздохнула свободнее. Под конвоем четырех жандармов она села в экипаж, а затем, прибыв во французский порт, зашла на первое судно, готовое к отплытию. С этой минуты она считала себя снова свободной. Сойдя на землю в Фолкестоне, в Англии, она, не теряя времени, привезла свой багаж на борт английского судна, отплывавшего в Кале, и уже два дня спустя снова въезжала во Францию, справедливо рассуждая, что чем быстрее будет ее возвращение, тем меньше возбудит она подозрений. Из Кале она в почтовой карете отправилась в Париж, спокойная, веселая, полная надежд и желаний. Об Руслари она не особенно сокрушалась, к тому же до нее дошли бы слухи, если бы он был схвачен. А между тем старый Шуан в обществе Изабеллы испытывал немало приключений на пути Суассон. Прежде всего, тележка на повороте дороги наткнулась на первый отряд драгун, обыскивавший окрестности в погоне за шуанами. Они сейчас же принялись допрашивать двух путешественников, несколько подозрительных на взгляд. Усердный бригадир довольно бесцеремонно рассматривал их. «Кто вы такие?» — спросил он. «Баптист Бонжан и моя дочь Жанина». «Куда вы едете?» «В Суассон. Зачем?» «Продавать свои овощи. Завтра там базар». Бруслар отвечал спокойно и уверенно, привыкший к такого рода столкновениям. Позади него сидела на мешке с репой Изабелла. Она подняла голову и улыбнулась бригадиру. Это был молодец лет 30, очень много думавший о своей фигуре, осанке и усах, которыми гордился. Красивая аристократка окинула его своим чарующим взглядом, и тот немедленно произвел свое действие. Жандарм оставил свой суровый вид, заметно смягчившись. Ему казалось, что он произвел огромное впечатление на эту деревенскую Венеру, и он сразу стал любезным. «Хорошо, — милостиво сказал он, — вы люди мирные, безвредные. Дорога принадлежит вам, как и всякому другому. Проезжайте, но когда я буду в ваших местах, я сделаю вам визит по обязанности службы ради большой верности». При этих словах он бросил лукавый взгляд на девушку. «Вы доставите мне большое удовольствие», — поспешил сказать Бруслар. «И мне тоже», — кокетливо произнесла Жанина. Бригадир покраснел при этом от удовольствия. пока вернемся к нашим делам», — произнес он. «Вы к своим, мы к нашим».